дикие, необузданные мальчишки, заключившие между собой негласный договор. Высшие ценности у них были дружба до гроба, без предательства и доблесть в добыче пищи. Культом у них являлись огонь и тепло, их идолом была теплотрасса. «Эти старики собирают наши бутылки и занимают наши точки», — рассудительно пояснил, оправдывая себя Василий. «После них так воняет, что в этом месте уж невозможно поесть. Они наши конкуренты, а на свободе, как в лесу, конкурент конкуренту враг». «Ладно, успокойся», — хлопнул меня по плечу Курт. «В конце концов, этот старик и так бы скоро коньки отбросил, а мы ему всего лишь помогли». «И многих вы так обрезали?» — спросил я, глядя на мученика-бомжа. «Обрезаем впервой, а убили уж порядком. Потом либо сжигали, либо закапывали. Нам за это даже деньги приплачивают». «Кто?» «Да, есть тут один. Из тех, кто на бездомных кошек и собак охотится». Глава третья. Прожект инженера Жарова. Вскоре, впрочем, жизнь Юсуфа разнообразилась. Ему надоело просто дежурить у ворот и убирать конское дерьмо и небесные экскременты в виде снега и дождя. Потому что надоело гулять и рассматривать Питер без гроша в кармане. Хотелось леденцов Ландрин или еще какого Монпансье. Хотелось прокатиться на трамвае и откушать сдобную булку с желудевым кофе. А чтобы заработать чаевые, нужно разносить дрова и воду. К тому же право проникновения в чужие квартиры теперь само по себе не удовлетворяло Юсуфа. Изучение жильцов, расположение комнат вызывало лишь раздражение и желание жить как люди. В силу того, что появились все новые изобретения, такие как лампа, телефон и водопровод, традиционная нищета переживалась теперь Юсуфом как глубокая ущербность. Ему самому захотелось чего-то большего, чем сундук за ширмой, какого-нибудь развлечения, что ли, вроде этих забавных игрушек или хотя бы карманных денег на аттракционы в Александровском саду или на билет в цирк Чинизалли или в синематограф Пикадилли. Поэтому Юсуф старался, гнул спину больше других. Он уже заработал себе право быть полноправным членом артели. Ему стали поручать разносить дрова и воду по квартирам жильцов. С какой завистью Юсуф смотрел на те дома, где были лифты и телефоны, водопровод и центральное отопление. В таких домах нового типа дворники не разносили воду и могли связаться с жильцами в случае надобности через коммутатор телефонной подстанции. Они не гнули спину, если что, взлетали вверх на лифте. И чаевые получали поприличнее, потому что жилье в таких домах стоило дороже, плюс еще жильцами оплачивались услуги лифтеров и телефонистов. Один только лифт обходился в 2 целковых, а значит, жильцы были на порядок состоятельнее. Их же дом был архаизмом для центра города, хотя в свое время стал первым 5-этажным каменным домом на всей конюшне. Управляющий, престарелый Евгений Павлович, хотел лишь спокойно дожить свой век и с подозрением относился ко всему новому. А у владельцев Нобелей голова была занята другими проблемами. «У меня такое чувство, что дальше может быть только хуже», — частенько произносил Евгений Павлович свою любимую поговорку. «Куда уж хуже», — думал Юсуф. Прежде чем подняться на 5-й этаж, с охапкой дров ему приходилось порядком попотеть. Пределом его последних мечтаний было стать швейцаром в современном доходном доме с лифтом и телефоном и отапливать только парадную лестницу, брать жильцов верхних этажей за поднятие на лифте и вызов к телефону чаевые, даже натирать красивый мозаичный пол и лакированное перило, казалось Юсуфу блаженством. «Устал?» — как-то спросил жилец с мансарды, оторвавшись от бумаг, когда шуршание их заглушило шуршание березовых бруник, ссыпаемых Юсуфом на пол возле печки-буржуйки. «Немного», — «Вам растопить печь?» — вытерев со лба пот, спросил Юсуф скорее по инерции, зная, что жильцы мансард, потому и снимают такое холодное жилье, что не могут себе позволить потратить лишнюю копеечку. «Давай! Давай затопим печку, поставим самовар!» — оживился жилец, явно радуясь собеседнику и потирая руки. «Согреем чаю! Чаю хочешь? С сахарком?» «Странно», — подумал Юсуф. «До сегодня одинокий, нелюдимый квартирант, значащийся в списке, как инженер Жаров, не то чтоб чаю, разговор-то не предлагал, а тут на тебе с сахаром». «Нет», — отказался Юсуф, — «мне еще дрова по другим квартирам надо разнести». «Что ж это малец начал с самого верхнего этажа?» — спросил инженер. «Думаешь, так ты сэкономишь больше сил?» «И правильно делаешь, что думаешь. Похвально, похвально. Но скажу я тебе, братец, вот что. Энергия сжигается в теле человека неравномерно. И когда мышцы разгреваются, ее требуется меньше, а когда забиваются, тем больше. Я бы на твоем месте начал со средних этажей, например, с третьих, а потом, когда мышцы разогреются, полез бы наверх, а первый оставил бы под конец». «О чем это он?» — не понял Юсуф. — «Я вообще ни о чем не думал. Какая мне разница, с каких этажей начинать? Тут за день так набегаешься, что мышцам остывать некогда, а то, что запыхался, — это мои проблемы». «Ну, не перегрелся ли он сам, экономя свою энергию, этот квартирант?» — думал Юсуф, глядя на раскрасневшееся, возбужденное лицо Жарова. Вообще-то от почтительно раскланивающихся с постояльцами старших дворников он знал, что этот инженер выполняет на дому какой-то важный заказ. Порой целыми днями, не выходя на улицу, он постоянно в своем засаленном халате корпит над замысловатым чертежом, что-то все время рисует с линейкой. А потому финансовые затруднения у него носят временный характер, до тех пор, пока заказ не будет выполнен. Так что с этим Александром Юрьевичем Жаровым нужно быть повежливее. «Давно пора эти дома оборудовать лифтом и телефоном», словно читая мысли Юсуфа, продолжал инженер. «И в сущности это не так сложно сделать. При наличии, разумеется, свободного времени я мог бы предложить проект и составить план работ. Так скажите, Евгений Павлович, точнее, раньше мог бы. Но сейчас уж и не знаю, будет ли у меня время», — широко улыбнулся Жаров. «Вообще у меня сегодня прекрасное расположение духа. Я нашел для себя теплое местечко. Так и передайте». «Сами скажите», — огрызнулся Юсуф. «В конце концов, он еще не какой-нибудь швейцар, чтобы улыбаться в ответ на каждую улыбку». «Да ладно, ладно, чего там?» Инженер словно не обратил никакого внимания на невежливость Юсуфа. «С утра, видите ли, ходил по рекомендации в одну контору, и меня приняли на работу. Знаете, кто мне помог?» Вдруг ни с того ни с сего перешел на вы, Жаров. «Сам товарищ Сулейман». «А вы знаете, кто такой товарищ Сулейман?» «Товарищ Сулейман — это великий инженер и великий человек. Он отвечает за все электричество в этом городе, возглавляет общество «Электросила». Кстати, товарищ Сулейман тоже считает, что давно уж пора оборудовать все электродвигателями и облегчить тяжелую долю рабочих. А как только машины начнут выполнять работы за людей, например, за вас, у нас у всех появится больше времени, чтобы развиваться, читать книги, участвовать в политической борьбе за свои права и за лучшую жизнь. Революция начинается не тогда, — говорит товарищ Сулейман, — когда люди живут плохо и все время думают, как бы найти лишний кусок хлеба, то есть занимаются физическим выживанием, а когда они начинают жить лучше, когда с помощью машин у них появляется свободная нервическая и физическая энергия». Так впервые Юсуф услышал о Сулеймане. И, слушая эти речи, опять заподозрил неладное. Когда инженер только попросился на житье-бытье в дом хозяина, Евгений Павлович послал Юсуфа выведать у предыдущих квартироздатчиков, насколько благонадежен новый жилец. Всегда ли Александр Жаров платил в срок и не напивался ли допьяно? Были ли у него какие-нибудь проблемы с властями? Не ругался ли? Не дебоширил ли с соседями? И не остался ли у него должок за квартиру?